Грабители первыми заметили полицейских и открыли огонь, прежде чем те сообразили, что происходит. Один из патрульных погиб на месте, получив в грудь струю свинца. Второго ранили, когда он, выдергивая из кобуры пистолет, попытался выскочить из автомобиля. Бандиты уложили на месте охранника фирмы Wells Fargo, перевозившей деньги. Забрали мешок с наличностью, сели в поджидавший автомобиль и были таковы. Весь этот эпизод занял не более минуты. Когда преступники скрылись, случайный прохожий по имени Томас Рамирес, рослый, спортивного сложения парень, подбежал к раненому полицейскому. Заметив у него на ремне портативную рацию, парень взял ее и нажал кнопку вызова. Вызов был немедленно принят в полицейском центре связи, включился на запись магнитофон. «Алло, алло!» — говорит Том Рамирес. «Кто-нибудь слышит меня?» «Да, я вас слушаю», — ответила диспетчер невозмутимо. «Как у вас оказалась полицейская рация? Что-то случилось?» «Еще как случилось! Ограбление и перестрелка у банка. Пострадали два полицейских. Пришлите помощь, скорее!» «Хорошо, сэр. Только не надо нажимать боковую кнопку, когда говорю я. Где вы находитесь? Дайте адрес». Диспетчер заносила информацию в память компьютера по ходу разговора. Сообщение дублировалось на дисплеях еще шести дежурных диспетчеров в том же центре связи. «Значит так, я на углу Coral Way и 32-й авеню, на стоянке перед банком Барнетт. Один полицейский и охранник, по-моему, мертвы. Еще один патрульный истекает кровью. Поторопитесь, пожалуйста». Дежурные направили на место опергруппы. «Помощь уже в пути, сэр», — сказал диспетчер. «Преступники скрылись, да, на своей машине. Серый Бьюик Сенчери. Они вооружены. Застрелили полицейских. Насмерть». «Поняла вас, сэр. Постарайтесь успокоиться. Нам понадобится ваша помощь». Другой дежурный, между тем, подготовил краткий текст оперативной ориентировки, которую через несколько секунд получат все полицейские подразделения округа и штата, а также прочие правоохранительные органы. Ориентировку передали по радио, ей предшествовал 5-секундный зуммер, сама длительность которого говорила, насколько важно и первостепенно сообщение. «Внимание всех подразделений! Вариант 329 только что произошел на углу Coral Way и 32-й авеню. Банк Барнетт. Пострадали двое полицейских. Подозреваемые скрылись на Бьюике Сенчери серого цвета. На кодированном языке полицейских 3 означало срочность или важность, а 2-9 — ограбление. Патрульные машины из разных районов города незамедлительно устремились к банку Барнетт на Корл-Вей. Чуть позже один из телерепортеров прокомментировал это так. «Очень трудно собрать всех полицейских города в одном месте. Но именно так происходит, когда убивают кого-нибудь из них. Они слетаются отовсюду, и ничто не в силах их удержать. Такая начинается суматоха». Еще один дежурный тем временем вызвал к месту преступления скорую помощь. «Вы на связи, мистер Рамирес?» — спросил диспетчер. «Да, я уже слышу сирены. Слава богу, они приближаются. Вы запомнили какие-нибудь приметы преступников?» «Я запомнил номер машины. НЗД-621. Номер здешний, флоридский». «Этот парень просто находка», — подумала диспетчер, поспешно выводя информацию на дисплей компьютера. Ее коллега за соседним столом моментально выдал новую ориентировку, включавшую номерной знак машины грабителей. «Мистер Рамирес, вы запомнили, как выглядели преступники?» «Да, я успел их хорошо разглядеть и могу описать». «Превосходно, сэр. Пожалуйста, оставайтесь на месте и расскажите все нашим детективам, когда они прибудут». «Они уже здесь, слава богу». Начальник отдела по расследованию убийств лейтенант Ньюболт всегда держал рацию в своей машине, настроенной на третий канал, и потому услышал зов Рамиреса о помощи. Он незамедлительно переключился на частоту, выделенную спецкоманде Эйнсли. Тот отозвался тоже из машины. «Да, слушаю вас, лейтенант. Немедленно сними всех людей с наблюдения, Малкольм».